Глава 4. Шаманское посвящение. Посвящение у тунгусов и маньчжуров. Обычно после экстатического отбора, как в Северной Азии, так и в других частях планеты, начинается этап обучения, во время которого неофита надлежащим образом посвящает старый наставник. Считается, что именно тогда будущий шаман овладевает мистическими техниками и приобщается к религиозной и мифологической традиции племени. Часто, но не всегда, подготовительный этап венчается рядом церемоний, которые принято называть посвящением нового шамана. Но, как справедливо замечает Широкогоров, относительно тунгусов и маньчжуров не может быть речи о настоящем посвящении, поскольку в действительности кандидаты были посвящены задолго до их формального признания мастерами, шаманами и сообществом. Это, впрочем, подтверждается почти во всей Сибири и Средней Азии. Даже там, где речь идет о публичной церемонии, например, у бурятов, это только утверждает и делает правомочным подлинное экстатическое и тайное посвящение, которое, как мы видели, является делом духов, болезни, сны и тому подобное, дополненным практикой у шамана-наставника. Тем не менее, существует формальное признание со стороны мастеров-шаманов. У забайкальских тунгусов ребенка выбирают и воспитывают специально для того, чтобы он стал шаманом. После некоторой подготовки он проходит первые испытания. Он должен толковать сны, подтвердить свои гадательные способности и так далее. Самый драматический момент наступает тогда, когда кандидат в состоянии экстаза с совершеннейшей точностью описывает животных, которых выслали духи, чтобы из их шкур он сделал себе наряд. Новое собрание созывается значительно позже, после того, как будут убиты животные и изготовлен наряд. Умершему шаману приносится в жертву олень, кандидат одевает наряд и осуществляет большой шаманский сеанс. У маньчжурских тунгусов это происходит несколько иначе. Выбирают ребенка и учат его, но его карьеру предрешают только его экстатические способности. После подготовительного периода, о котором мы уже упоминали, происходит настоящая церемония посвящения. Перед домом ставят два туро, деревья у которых отрублены толстые ветви, но оставлены верхушки. Эти два туро соединяются перекладинами длиной 90-100 см, причем число их нечетно – 5, 7 или 9. Третье туро ставится на расстоянии нескольких метров в южном направлении и связывается с восточным туро с помощью веревки или тонкого ремня – сиджим, шнур, украшенного через каждые 30 см ленточками и различными птичьими перьями. Можно использовать красный китайский шелк или бахрому, покрашенную в красный цвет. Это дорога, по которой будут двигаться духи. На веревку надевается деревянное кольцо, которое может передвигаться от одного туро к другому. В момент, когда мастер отправляет кольцо, дух находится в его плоскости – джульду. Возле каждого туро помещены три довольно крупные по 30 см человеческие фигурки – ан-накан. Кандидат сидит между двумя туро и бьет в бубен. Старый шаман по очереди призывает духов и с помощью кольца отсылает их к кандидату. Мастер каждый раз забирает кольцо обратно перед тем, как вызвать очередного духа. В противном случае духи входили бы в кандидата, чтобы уже из него не выйти. Когда кандидатом овладевают духи, старики его расспрашивают, а он должен рассказать всю историю, биографию духа со всеми подробностями. Особенно, кем он был раньше при жизни, что делал, с каким он был шаманом и когда тот умер. Все это делается с целью убедить зрителей, что дух действительно посещает кандидата. Каждый вечер после представления шаман влезает на наивысшую ступеньку и некоторое время остается там. Шаманский наряд вешается на перекладинах туро. Церемония длится 3, 5, 7 или 9 дней. Если кандидат успешно проходит испытание, то приносится жертва духом рода. Оставим пока что в стороне роль духов в посвящении будущего шамана. В тунгусском шаманизме, по-видимому, господствуют духи-помощники. Запомним только две подробности. Первое – веревку, называемую дорогой, и второе – ритуал восхождения. Сейчас мы поймем значение этих обрядов. Веревка является символом дороги, соединяющей небо с землей, хотя у сегодняшних тунгусов дорога служит скорее для обеспечения связи с духами. Восхождение на дерево первоначально обозначало вознесение шамана на небо. Если тунгусы заимствовали эти обряды посвящения от бурятов, что весьма вероятно, то возможно, что они приспособили их к своей идеологии, одновременно лишая их первичного значения. Эта утрата значения, возможно, произошла совсем недавно под влиянием других идеологий, например, ламаизма. Этот обряд посвящения, независимо от того, заимствованный он или нет, был некоторым образом включен в общую концепцию тунгусского шаманизма, Поскольку, как мы видели, а позже мы это увидим еще более отчетливо, тунгусы разделяли со всеми остальными североазиатскими и арктическими народами веру в вознесение шамана на небо. У маньчжуров церемония публичного посвящения включала когда-то хождение кандидата по раскаленным углям. Если неофит действительно распоряжался духами, которыми, как он утверждал, владеет, то он мог спокойно пройти по огню. Сегодня эта церемония стала довольно редкой. Считается, что шаманские возможности ослабли, что соответствует общей североазиатской концепции об упадке шаманизма. Маньчжурам известно еще одно испытание, связанное с посвящением. Зимой пробивают во льду 9 прорубей. Кандидат должен нырнуть в одну из них и, проплыв подо льдом, вынырнуть в следующую и так дальше до 9-й проруби. Маньчжуры утверждают, что излишняя суровость этого испытания объясняется китайским влиянием. Действительно, оно напоминает некоторые тибетско-йога-тантрические испытания, состоящие в том, что непосредственно на голом теле кандидата снежной зимней ночью сушится определенное количество мокрых простыней. Неофит-йог доказывает таким образом, что он может выработать в своем теле психическое тепло. Как мы помним, у эскимосов подобное доказательство холодостойкости является несомненным признаком шаманского призвания. Умение вырабатывать тепло является одним из главных достоинств первобытного мага и знахаря. У нас еще будет случай к этому вернуться. Посвящение у якутов, самоедов и остяков. Мы располагаем лишь недостоверными и старыми данными, касающимися церемонии посвящения якутов, самоедов и остяков. Весьма вероятно, что дошедшие до нас описания являются поверхностными и неточными, поскольку наблюдатели и этнографы XIX века часто видели в шаманизме дьявольское занятие. С их точки зрения, будущий шаман мог только отдаваться в распоряжение дьявола. Вот как Припузов представляет церемонию посвящения у якутов. После избрания духами старый шаман ведет ученика на возвышенность или равнину, дает ему шаманский наряд, бубен и палку. Справа выстраивает 9 юношей, а слева 9 девушек. Затем, одев шаманский наряд, он становится позади неофита и приказывает ему повторять определенные формулы. Прежде всего, он велит ему отречься от Бога и от всего, что ему дорого, а также приказывает дать обещание посвятить всю свою жизнь черту взамен за то, что тот исполнит все его желания. Затем наставник-шаман указывает ему места, где живет демон болезни, который он лечит, и способ его успокоения. Наконец, кандидат убивает животное, предназначенное для жертвоприношения, его наряд окропляется кровью, а мясо съедают ученики. Согласно информации, собранной Ксенофонтовым, у якутских шаманов наставник забирает душу неофита с собой в долгое экстатическое путешествие. Сначала они взбираются на гору. Оттуда учитель показывает ученику разветвление дороги, от которого отходят тропинки, идущие по горным крижам. Именно там живут болезни, терзающие людей. Затем наставник привозит неофита в дом, где оба одевают шаманские наряды и начинают совместный сеанс. Учитель объясняет, как распознавать и лечить болезни, поражающие различные части тела. Каждый раз, когда он называет какую-либо часть тела, он плюет ученику в рот, а тот должен проглотить плевок, чтобы познать адские дороги несчастий. В итоге шаман провожает ученика в высший мир к небесным духам. С этого времени шаман обладает посвященным телом и может заниматься своим ремеслом. Согласно Третьякову, самоеды и остяки из окрестностей Туруханска осуществляют посвящение нового шамана следующим образом. Кандидат поворачивается лицом на запад, а наставник просит духа тьмы, чтобы тот помог неофиту и дал ему проводника. Затем он поет гимн духу темноты, который вслед за ним повторяет кандидат. Наконец, дух подвергает кандидата испытаниям, спрашивая его о жене, сыне, имени и тому подобное. У гольдов посвящение происходит публично, как и у тунгусов и бурятов. В нем принимает участие семья кандидата и многочисленные гости. При этом поют и танцуют. Должно быть, по крайней мере, 9 танцоров, а также приносят в жертву 9 кабанов. Шаманы пьют их кровь, впадают в экстаз и проводят длительный шаманский сеанс. Праздник продолжается несколько дней и становится своего рода народным гулянием. Совершенно очевидно, что такие события касаются целого племени, и семья не всегда способна взять на себя все расходы, поэтому посвящение играет существенную роль в социологии шаманизма. Посвящение у бурятов. Церемония посвящения у бурятов является самой сложной, но и наиболее изученной. благодаря прежде всего Хангалову и опубликованному позднее в учебнику, который был переведен Партаненом. Даже в этом случае настоящее посвящение имеет место до публичного посвящения нового шамана. В течение многих лет после первых экстатических переживаний, сны, видения, разговоры с духами и так далее, неофит готовится индивидуально, берет уроки у старых шаманов, особенно у того, кто будет его посвящающим, и кого называют шаманом-отцом. В течение всего этого времени он занимается шаманизмом, вызывает богов и духов, познает тайны ремесла. Также у бурятов посвящение является публичной демонстрацией мистических способностей кандидата, после чего наступает скорее посвящение мастерам, чем настоящее открытие тайн. После назначения даты посвящения производится церемония очищения, которую, в принципе, следует производить от 3 до 9 раз, но обычно останавливаются на втором ее выполнении. Шаман-отец и 9 юношей, называемых его сыновьями, приносят воду из 3 источников, а духом этих источников приносится в жертву тарасун – молочная водка. На обратном пути они вырывают и приносят домой молодые березки, кипятят воду и для ее очищения бросают в кастрюлю дикий тмин, можжевельник и кору ели. Добавляют также несколько волосков, вырванных из уха козла. Затем животное убивают, и несколько капель его крови брызгают в кастрюлю. Мясо дают женщинам, чтобы те его сварили. При гадании на овечьей лопатке шаман-отец призывает предков шаманов-кандидата, предлагая им вино и тарасун. Макая в кастрюлю березовую метелку, он затем дотрагивается ею до головы и спины неофита. Сыновья шамана по очереди повторяют этот ритуальный жест, во время которого отец поучает: «Когда в тебе нуждается бедный, не требуй с него много, и возьми то, что он тебе даст. Думай о бедных, помогай им и проси Бога, чтобы он охранял их от злых духов и их сил. Когда тебя зовет богатый, не требуй с него много за твои услуги. Если богатый и бедный зовут тебя одновременно, иди сначала к бедному, а затем к богатому». Новичок клянется соблюдать правила и повторяет молитву, произнесенную наставником. После омовения снова приносится в жертву тарасун духом-хранителем, и вступительная церемония на этом заканчивается. Это очищение водой обязательно для шаманов хотя бы один раз в году, если не ежемесячно при новолунии. Более того, шаман очищается подобным образом каждый раз, когда с ним случается осквернение. При особо серьезных осквернениях очищение производится также и кровью. Вскоре после очищения проводится церемония первого посвящения Хереге Хульхе, расходы по которой несет вся община. Пожертвования собирают шаман и его 9 помощников, сыновей, которые длинной процессией верхом едут от одного двора к другому. Обычно пожертвования составляют платочки и ленточки, изредка деньги. Покупают также деревянные рюмки, колокольчики к палкам с конскими головами, шелк, вино и тому подобное. В окрестностях Балаганска кандидат шаман-отец и 9 сыновей шамана уходят в шатер и в течение 9 дней постятся, питаясь только чаем и вареной мукой. Шатер 3 опоясан веревкой из конского волоса, к которой привязаны маленькие звериные шкурки. Накануне церемонии шаман и его 9 сыновей срубают достаточное количество толстых и ровных берез. Деревья срубаются в лесу, в котором погребены жители деревни, и чтобы успокоить духа леса, приносятся жертвы из овечьего мяса и тарасуна. Утром в день праздника деревья устанавливаются в следующем порядке. Сначала в юрте устанавливается большая береза, корнями в кострище, а верхушкой выходящая через верхнее отверстие – дымоход. Эта береза называется Удиши-Бурхан – страж-врат или бог-смотритель, поскольку она открывает шаману вход на небо. Она навсегда останется в шатре, являясь признаком жилища шамана. Остальные березы размещаются далеко от юрты, там, где будет происходить церемония посвящения, и устанавливаются в следующем порядке. Первое. Береза, под которой складывают жертвы, а к ее ветвям привязываются красные и желтые ленты, когда речь идет о черном шамане, белые и синие в случае белого шамана и 4, если новый шаман решил служить всем категориям духов – и добрым, и злым. Второе. Береза, к которой привязывается колокольчик и шкура жертвенного животного. Третье. Третья достаточно толстая и крепкая, вкопанная в землю береза, потому что на нее неофит должен будет влезть. Эти 3 березы, обычно выкорчеванные с корнями, называются столбами – серге. Четвертая. 9 берез, сгруппированных по 3 и скрепленных бечевкой из волос белого коня, на которой повешены разноцветные ленточки, размещенные в определенном порядке – белая, синяя, красная, желтая. Возможно, цвета обозначают небесные уровни. На этих березах будут выставлены шкуры 9 жертвенных животных и пища. Пятое. 9 столбов, к которым привязываются животные, предназначенные для жертвоприношений. Шестое. Крупные березы расставляются в строго определенном порядке, на них позже будут развешаны кости жертвенных животных, завернутые в солому. От главной березы, находящейся внутри юрты, ко всем остальным деревьям, размещенным снаружи, тянутся по две ленточки – красная и синяя. Это символ радуги – дороги, по которой шаман достигнет обиталища духов неба. По окончании этих приготовлений неофиты, сыновья шамана, одетые в белое, приступают к посвящению шаманских инструментов. В честь господина и госпожи палки с конской головой приносятся в жертву овца и тарасу. Иногда палку смазывают кровью жертвенного животного. С этого момента палка с конской головой оживает и превращается в настоящего коня. После этого посвящения шаманских инструментов начинается долгая церемония принесения тарасуна в жертву покровительствующим божествам, западным ханам и их 9 сынам, а также предкам отца шамана, местным духам и духам-покровителям нового шамана, нескольким знаменитым умершим шаманам, Бурхану и другим меньшим божествам. Отец-шаман снова обращает молитву к различным богам и духам, а кандидат повторяет его слова. Согласно некоторым традициям, он держит в руке меч и, вооруженный таким образом, он влезает на березу, находящуюся внутри юрты, достигает ее вершины и, выходя через отверстие для дыма, громко кричит, взывая о помощи богов. В это время люди и вещи, находящиеся в юрте, постоянно очищаются. Затем 4 сына шамана, напевая, выносят кандидата из юрты на войлочном ковре. Целая группа во главе с отцом-шаманом, за которым идут кандидаты 9 сыновей, родственники и зрители, идет длинной колонной туда, где находится ряд берез. В определенном месте возле березы процессия задерживается, чтобы принести в жертву козла и произвести помазание кровью головы, глаз и ушей кандидата, обнаженного до пояса, в то время как другие шаманы бьют в бубны. 9 сыновей окунают свои метелки в воду и бьют ими по обнаженной спине кандидата. В жертву приносятся 9 или больше животных, а во время приготовления мяса происходит ритуал вознесения на небо. Отец-шаман взбирается на березу и делает на ее верхушке 9 надрезов. Затем он спускается и занимает место на ковре, который его сыновья поднесли к подножию дерева. В свою очередь на березу взбирается кандидат, а за ним остальные шаманы. Во время влезания все впадают в экстаз. У балаганских бурятов, сидящего на вылочном ковре кандидата, 9 раз обносят вокруг берез. Он влезает на каждую из них, делая по 9 надрезов на верхушках. Находясь наверху, он проводит шаманский сеанс. На земле проводит сеанс также и отец-шаман, обходя все деревья. Согласно Потанину, 9 берез вкапывают одну за другой, и кандидат, которого несут на ковре, соскакивает перед последней, взбирается на ее верхушку и повторяет тот же ритуал на каждом из 9 деревьев, которые, как и 9 надрезов, символизируют 9 небес. Когда яства готовы, а богам принесены жертвы, кусочки мяса бросаются в огонь и в воздух, начинается пиршество. Затем шаманы и его сыновья удаляются в юрту, но гости еще долго пируют. Завернутые в солому кости животных развешиваются на 9 березах. В старые времена было несколько посвящений. Хангалов и Санжеев говорят о 9, Петри – о 5. Согласно тексту, опубликованному Позднеевым, второе и третье посвящения должны проводиться по истечении 3 и 6 лет. Существуют свидетельства подобных церемоний у сибинцев, народа родственного тунгусам, алтайских татар, а также в какой-то мере у якутов и гольдов. Но даже и там, где не идет речь о подобного типа посвящениях, мы встречаем шаманские ритуалы восхождения на небо, основанные на аналогичных концепциях. Исследуя технику сеансов, мы отмечаем фундаментальное единство шаманизма Средней и Северной Азии и выявляем космологическую структуру всех этих шаманских обрядов. Например, понятно, что береза символизирует космическое древо или ось мира, и потому допускается, что она занимает середину мира. Влезая на нее, шаман предпринимает экстатическое путешествие в центр. Этот важный мифический мотив мы встречаем уже в случае инициационных снов, а еще более четко он появляется в сеансах алтайских шаманов и в символизме бубнов. Мы увидим в дальнейшем, что влезание на дерево или столб играет существенную роль и в других посвящениях шаманского типа. Их следует считать одним из вариантов мифически ритуальной темы восхождения на небо. Тема, которая включает также магический полет, миф о цепи из стрел, о веревке, о масте и так далее. Тот же символизм восхождения на небо заключен и в веревке, равно мост, соединяющей березы, на которой развешаны разноцветные ленточки, равно цвета радуги различные небесные страны. Эти мифические темы и ритуалы, хотя и специфичны для сибирских и алтайских регионов, свойственны не только этим культурам. Территория их распространения значительно превосходит территорию Средней и Северо-Восточной Азии. Мы даже задумываемся над тем, может ли настолько сложный ритуал, как посвящение бурятского шамана, быть продуктом независимым, как это заметил уже четверть века назад Уно Хорва. Бурятское посвящение удивительно напоминает некоторые церемонии митраических мистерий. Полуголый кандидат, очищенный козлиной кровью, которого иногда приносят в жертву над его головой. В некоторых местах нужно даже пить кровь жертвенного животного, а эта церемония напоминает тавроболеон, главный обряд митраических мистерий. В тех же мистериях использовались, например, лестницы, о семи ступенях, каждая из которых была сделана из другого металла. Согласно Цельсу, материалом первой ступени был свинец, соответствует небу планета Сатурн, второй – олово, Венера, третий – бронза, Юпитер, четвертый – железо, Меркурий, пятый – монетный сплав, Марс, шестой – серебро, Луна, седьмой – золото, Солнце. Восьмая ступень, сообщает нам, Цельс представляла сферу неподвижных звезд. Влезая на эту церемониальную лестницу, посвящаемый успешно проходил через семь небес, возносясь в империй. Напомним, что у алтайцев и самоедов число 7 также играет важную роль. Колонна мира состояла из 7 этажей. Космическое древо из 7 ветвей. Число 7, преобладающее в митраистской символике, 7 небесных сфер, 7 звезд, 7 ножей, 7 деревьев, 7 алтарей и так далее на памятниках с фигурами, объясняется вавилонскими влияниями на иранскую мистерию. О символизме этих чисел смотри ниже раздел «Мистические числа 7 и 9» в главе 8 «Шаманизм и космология». Если учесть другие иранские элементы, присутствующие в более или менее искаженной форме в мифологиях Средней Азии, и вспомнить существенную роль, которую играли в первом тысячелетии нашей эры сагдийцы, как посредники между Китаем и Средней Азией, с одной стороны, и Ираном, и Ближним Востоком, с другой, то гипотеза финского ученого кажется весьма правдоподобной. Пока что достаточно будет указать эти несколько примеров влияния, вероятнее всего, иранского на бурятский ритуал. Значение всего этого станет явным, когда пойдет речь о вкладе Юга и Запада Азии в сибирский шаманизм. Посвящение арауканской шаманке. Мы не намереваемся здесь отыскивать все возможные параллели этого ритуала бурятского шаманского посвящения, но напомним только наиболее поразительные из них, а особенно те, которые, как главный обряд, включают влезание на дерево или другое более или менее символическое средство восхождения на небо. Начнем с южноамериканского посвящения, посвящения мачи арауканской шаманки. Эта церемония посвящения сосредоточена вокруг ритуального восхождения на древо или, скорее, очищенный от коры ствол под названием реве. Кстати, именно он является символом шаманской профессии, и каждая мачи постоянно держит его перед своим домом. На трехметровом дереве делаются надрезы в форме ступенек. Его крепко вкапывают в землю перед жилищем будущей шаманки, несколько наклоненным, чтобы облегчить восхождение. Иногда вокруг реве втыкаются в землю верхние ветви, образуя ограду 15 на 4 метра. После установки этой святой лестницы кандидатка раздевается и в одной рубашке ложится на постель из овечьих шкур и покрывал. Старые шаманки покрывают ее тело листьями канела, непрерывно производя магические движения. В это время зрители хором поют, потрясая колокольчиками. Этот ритуальный массаж повторяется несколько раз. Затем старшие женщины склоняются над ней и сосут ее грудь, живот и голову с такой силой, что брызгает кровь. После этого первого приготовления кандидатка встает, одевается и садится на стул. Песни и танцы продолжаются целый день. На следующий день праздник достигает своего апогея, прибывает толпа гостей. Старые мачи делают круг, ударяя в бубен и по очереди танцуя. Наконец, мачи и кандидатка приближаются к дереву лестницы и одна за другой начинают восхождение. Согласно информатору Моис Баха, кандидатка входит первой. Церемония заканчивается принесением в жертву овцы. Выше мы привели сокращенное описание Раблеса Родригеса. Ус приводит больше подробностей. Зрители делают круг возле жертвенника, на котором закладываются ягнята, принесенные семьей шаманки. Старая мача обращается к Богу. «О, владыка и отец людей, я окропляю тебя кровью этих животных, которых ты сотворил. Будь благосклонен к нам» и так далее. Животное убивают, а его сердце вешают на одной из ветвей канела. Начинается музыка, и все собираются вокруг реве. Начинается пир и танцы, длящиеся целую ночь. На рассвете кандидаткой появляется снова, и мачи под аккомпанемент бубнов возобновляют танец. Некоторые из них впадают в экстаз. Старушка завязывает себе глаза и ножом из белого кварца на ощупь делает несколько надрезов на пальцах и на губах кандидатки. Затем такие же надрезы она делает и на себе, смешивая свою кровь с кровью кандидатки. После других ритуалов молодая посвящаемая поднимается на реве, танцуя и ударяя в бубен. Старшие женщины следуют за ней, взбираясь по ступеням. Две самые старшие подходят к ней на помосте с двух сторон. Они снимают с нее зеленый ошейник и окровавленную прядь овечьей шерсти, которыми она только что была украшена, и вешают их на ветви. Только время может позволить их уничтожить, поскольку они священны. Затем собрание шаманок спускается вниз, причем их новая подруга идет последней, пятясь, ступая в такт музыки. Как только ее стопы касаются земли, ее приветствуют взрывом неистовых криков. Это триумф, всеобщее помешательство. Каждый рвется к ней, каждый хочет увидеть ее вблизи, дотронуться до нее, обнять ее. Начинается пир, в котором принимают участие все зрители. Раны заживают в течение 7-8 дней. Согласно текстам, собранным Мейсбахом, молитва мочи, по-видимому, обращена к Богу Отцу. Бог Отец – древний царь. Она просит у него дар двойного зрения, чтобы видеть зло в теле больного и искусство игры на бубне. Кроме того, она просит у него коня, быка и нож, символ определенных духовных сил. И, наконец, полосатый или цветной камень. Это магический камень, который можно вкладывать в тело больного, чтобы очистить его. Если он выходит окровавленный, то это знак, что больному грозит смертельная опасность. Именно этим камнем натирают больных. Мачи дают собравшимся клятву, что молодая посвященная не будет заниматься черной магией. Текст Родригеса упоминает не о боге отце, а о Вилео, являющемся мачи неба, то есть великим небесным шаманом. Вилео живет в середине неба. Всюду, где известен ритуал инициационного вознесения на небо, такое же вознесение практикуется и в случае шаманского лечения. Запомним главные черты этого посвящения. Экстатическое восхождение на древо-лестницу, символизирующее путешествие на небо, и молитва, обращенная с помоста ко Всевышнему Богу или Великому Небесному Шаману, который, как считается, дает мочи целительные способности, ясновидение и тому подобное, и магические предметы, необходимые для лечения, полосатый камень и тому подобное. Божественное или, по крайней мере, небесное происхождение целительных способностей засвидетельствовано у многих архаических народов, например, у пигмеев-семангов, у которых хала лечит больных при помощи сенуи, посредников между Та-Педном, Всевышним Богом, и людьми, или при помощи кварцевых камней, в которых, как считается, живут эти небесные духи, но также и с помощью Бога. Полосатый или цветной камень также имеет небесное происхождение. Многочисленные тому примеры мы уже встретили в Южной Америке и в других регионах, и нам придется еще не раз к этому вернуться. Ритуальное восхождение на древо. Ритуальное восхождение на древо, как обряд шаманского посвящения, мы встречаем также в Северной Америке. У помов церемония принятия в тайное общество длится 4 дня, из которых один день полностью посвящен восхождению на древо столб высотой от 8 до 10 метров и 15 сантиметров в диаметре. Как мы помним, будущие сибирские шаманы влезают на дерево во время посвящения или после него. Мы увидим в дальнейшем, смотрите ниже, что и ведический жрец восходит на ритуальный столб, чтобы достичь неба и богов. Восхождение с помощью древа, лианы или веревки является весьма распространенным мифическим мотивом. Примеры мы рассмотрим ниже. Добавим, наконец, что посвящение на третью и высшую шаманскую ступень мананга жителей Саравака также включает ритуальное восхождение. На веранду вносят большой котел, к которому приставлены две маленькие лестницы. Стоя здесь всю ночь, наставники сопровождают кандидата на одну из лестниц и приказывают спуститься по другой. Один из первых наблюдателей этого посвящения, архидиакон Перхем, писавший около 1885 года, признавал, что он не мог найти никакого объяснения этому обряду. Но смысл кажется довольно ясным. Речь может идти только о символическом восхождении на небо, за которым следует нисхождение на землю. Подобные ритуалы мы встречаем на молекуле. Одна из наивысших ступеней церемонии Маки называется именно лестница, а главное действие этой церемонии состоит в восхождении на помост. Более того, шаманы и знахари, как, впрочем, и некоторые типы мистиков, могут взлетать, как птицы, и садиться на ветвях дерева. Венгерский шаман Тальто смог запрыгнуть на иву и сесть на ветку, слишком тонкую даже для птицы. Иранского святого Кутб-эд-Дин Хайдара часто видели на верхушках деревьев. Святой Иосиф из Капертина взлетел на дерево и полчаса оставался на ветке, которая заметно покачивалась, как будто на нее села птица. Интересен также опыт австралийских знахарей, утверждающих, что они обладают своего рода магическим шнуром, с помощью которого они могут вылезать на верхушки деревьев. Маг ложится под деревом на спину, делает так, что его шнур взлетает на дерево и влезает по нему в гнездо, находящееся на самой верхушке. Затем он переходит на другие деревья и с заходом солнца спускается вниз по стволу. Согласно информации, собранной Бернтом и Элкином, вангейбонский маг, лежа на спине под деревом, сделал так, что его шнур поднялся прямо вверх, а сам он стал подниматься по нему с откинутой назад головой и выпрямленным телом, широко расставляя ноги и упершись руками в бока. Дойдя до конца, он с высоты 40 футов помахал рукой тем, кто остался внизу. Затем спустился таким же образом, и когда он еще лежал на спине, шнур вернулся в его тело. Этот магический шнур не может не напомнить нам индийский фокус со шнуром, шаманическую структуру которого мы проанализируем ниже. Небесное путешествие карибского шамана. Во время посвящения карибских шаманов голландской Гвианы применяются другие средства, хотя оно также сосредоточено вокруг экстатического путешествия неофита на небо. Пуджаи можно стать только после успешного видения духов и установления с ними непосредственных и долговременных отношений. Речь идет не столько об одержимости, сколько об экстатическом видении, благодаря которому становится возможным общение и диалог с духами. Это экстатическое переживание возникает во время вознесения на небо, но новичок может предпринять такое путешествие только после того, как пройдет обучение по традиционной мифологии с одновременной физической и психологической подготовкой к трансу. Эта учебная практика, как мы сейчас увидим, чрезвычайно сурова. Обычно посвящаются сразу 6 юношей. Они живут в полной изоляции в специально для этого построенном шалаше, покрытом пальмовыми листьями. Их заставляют заниматься ручным трудом. Они обрабатывают табачное поле посвящающего мастера, а из ствола кедра они делают лавку в форме каймана, которую приносят под шалаш. На этой лавке они садятся каждый вечер, чтобы слушать учителя или видеть видение. Кроме того, каждый из них делает себе колокольчики и магический жезл длиной 2 метра. Кандидатам служат 6 девушек, которыми руководит старая женщина-инструктор. Они снабжают неофитов табачным соком, который те должны пить в больших количествах, и каждый вечер каждый из них натирает красной жидкостью все тело своего подопечного, чтобы сделать его красивым и достойным показаться перед духами. Курс посвящения длится 24 дня и 24 ночи. Он делится на 4 части. После каждой 3-дневной серии учебы наступают 3 дня отдыха. Обучение совершается ночью в шалаше. Танцуют в кругу, поют, затем, сидя на лавке каймани, слушают рассказ наставника о добрых и злых духах, а особенно о великом отце-стервятнике, который играет существенную роль в посвящении. У него вид нагого индейца, именно он помогает шаманам взлетать на небо посредством вращающейся лестницы. Устами этого духа говорит великий отец-индеец, то есть творец, всевышнее существо. Танцующие подражают движениям животных, о которых учитель рассказывает в своих лекциях. Днем кандидаты остаются в гамаках в шалаше. В периоды отдыха они лежат на скамьях, натирая глаза соком красного перца, размышляя об уроках учителя и пытаясь увидеть духов. В течение всего периода обучения ученики соблюдают почти полный пост. Они все время курят сигары, жуют листья табака и пьют табачный сок. После изнурительных ночных танцев, благодаря посту и интоксикации, неофиты готовы к экстатическому путешествию. В первую ночь второго периода они учатся превращаться в ягуара и летучую мышь. На 5-ю ночь после полного поста, запрещен даже табачный сок, наставник протягивает несколько веревок на различной высоте, и новички по очереди танцуют на них или балансируют в воздухе, держась за руки. Именно тогда они имеют первое экстатическое переживание. Появляется индеец, в действительности доброжелательный дух Тукаяна. «Подойди, отрок, ты отправишься на небо по лестнице великого отца-стервятника. Это недалеко». Затем новичок встречает духа вод Амана, чрезвычайно красивую женщину, уговаривающую его нырнуть вместе с ней в реку. Там она передает ему амулеты и магические формулы. Неофит с проводником доплывает до другого берега реки и доходит до развилки – жизни и смерти. Будущий шаман может выбрать дорогу в страну без вечера или в страну без рассвета. Потом сопровождающий его дух открывает ему судьбу души после смерти. Ощущение сильной боли неожиданно возвращает кандидата на землю. Это наставник приложил к его коже марака – специальную циновку, кишащую большими ядовитыми муравьями. На другую ночь четвертого периода наставник по очереди кладет неофитов на помост, подвешенный к потолку шалаша с помощью нескольких скрученных вместе веревок, которые, раскручиваясь, приводят помост в ускоряющееся вращательное движение. Неофит поет: «Помост Пуджаи занесет меня на небо, я увижу селение Тукаяны». Он по очереди проходит через различные небесные сферы и видит духов. Употребляется также растение такини, вызывающее сильную горячку. У кандидата трясутся все члены. Считается, что в него вселились злые духи, терзающие его тело. Мы узнаем здесь хорошо известный инициационный мотив расчленения организма демонами. Наконец, новичок чувствует, как его заносят на небеса и видит небесные видения. Фольклор Карибов сохраняет воспоминания о тех временах, когда шаманы были очень могущественными. Рассказывают, что они могли видеть духов своими телесными глазами и даже могли воскрешать умерших. Однажды Пуджаи взошел на небо и стал угрожать богу. Бог, схватив саблю, оттолкнул дерзкого, и с тех пор шаманы могут отправляться на небо только в состоянии экстаза. Подчеркнем подобие между этими легендами и североазиатскими верованиями, касающимися первичного величия шаманов и их последующего упадка, еще более заметного в наши дни. В этом мы видим как бы между строк миф о первобытной эпохе, когда общение между шаманами и богом было более непосредственным и осуществлялось конкретным образом. Вследствие дерзкого поступка или бунта первых шаманов, бог лишил их непосредственного доступа к вещам духовным. Шаманы не могут больше видеть духов телесными глазами, а вознесение на небо осуществляется только в экстазе. Как мы сейчас увидим, этот мифический мотив еще богаче, чем кажется. Мэтра приводит сообщение старых путешественников о посвящении карибов с островов. Ляборд сообщает, что наставники натирают ему, неофиту, тело растительным клеем и покрывают его перьями, чтобы он мог летать и достигать жилища земеен, духов. Эта подробность нас не удивляет, поскольку орнитологический наряд и другие символы магического полета составляют неотъемлемую часть сибирского, североамериканского и индонезийского шаманизма. Несколько элементов карибского посвящения мы встречаем и в других частях Южной Америки. Интоксикация табаком является характерной чертой южноамериканского шаманизма. Ритуальное обособление в шалаше и тяжелые физические испытания, которым подвергаются кандидаты, составляют один из главных аспектов посвящения жителей огненной земли – селькнам и ямана. Обучение мастерам и визуализация духов также являются составными частями южноамериканского шаманизма. Но подготовительная техника к экстатическому путешествию на небо, по-видимому, является характерной и отличительной чертой именно карибского пуджаи. Заметим, что здесь мы имеем дело с полным сценарием типичного посвящения – восхождение на небо, встреча с женщиной-духом, погружение в воду, открытие тайн, касающихся прежде всего посмертной судьбы людей, путешествие в потусторонний мир. Но Пуджаи любой ценой старается достичь экстатического переживания по этой схеме посвящения, даже если экстаз может быть достигнут только извращенными способами. Создается впечатление, что карибский шаман пользуется всем, чтобы «in concreto» по-настоящему, пережить духовное состояние, которое по самой своей природе не может быть пережито так, как переживаются определенные человеческие ситуации. Запомним это замечание, мы к нему вернемся и обобщим его позже вместе с другими шаманскими техниками. Восхождение по радуге. Посвящение австралийского знахаря из региона Форест-Ривер включает как символическую смерть и воскрешение кандидата, так и его вознесение на небо. По обычаю метод таков. Учитель обретает форму скелета и привязывает к себе сумку, в которую он вкладывает кандидата, магически уменьшенного, до размеров грудного ребенка. Затем, садясь верхом на змея-радугу, он начинает карабкаться, помогая себе руками, как если бы он влезал по канату. Достигнув вершины, он забрасывает кандидата на небо, убивая его. По прибытии на небо наставник внедряет в тело кандидата маленькие змеи-радуги, бримурос, маленькие пресноводные змеи, и кристаллы кварца, носящие то же наименование, что и мифический змей радуга. После этой операции кандидата также по радуге отправляют на Землю. Учитель вновь внедряет в тело кандидата магические предметы через пупок и будет его, дотрагиваясь магическим камнем. Кандидат вновь приобретает нормальные размеры, на следующий день восхождение по радуге повторяется в том же порядке. Несколько элементов этого австралийского посвящения мы уже знаем. Смерть и воскрешение кандидата, внедрение в его тело магических предметов. Любопытная деталь. Посвящающий наставник, магически превращаясь в скелет, уменьшает кандидата до размеров новорожденного. Оба эти поступка символизируют упразднение человеческого времени и возвращение мифического времени, австралийского времени сна. Восхождение осуществляется с помощью радуги, мифически представляемой в виде огромного змея, по хребту которого мастер-наставник вылезает как по канату. Мы уже упоминали о восхождении на небо австралийских знахарей, а вскоре нам представится случай рассмотреть некоторые примеры более подробно. Как известно, очень многие народы видят в радуге мост, соединяющий землю с небом, а особенно мост богов. Именно потому ее появление после бури считается знаком успокоения бога. Именно по радуге всегда достигают неба мифические герои. Например, в Полинезии маорийский герой Тавгаки и его семья, а также гавайский герой Аукеленуяку регулярно посещают высшие пространства, восходя по радуге или используя бумажного змея, чтобы освободить души умерших или найти своих жен духов. Ту же мифическую функцию радуги мы видим в Индонезии, Меланезии и Японии. Хоть и опосредованно, эти мифы перекликаются с временами, когда было возможно общение между небом и землей. Вследствие определенного события или ритуальной ошибки эта связь была прервана, но тем не менее герои и знахари умеют ее возобновлять. Этот миф о райской эпохе, грубо оборванный из-за падения человека, еще не раз задержит на себе наше внимание. Он определенным образом взаимозависим с некоторыми шаманскими концепциями. Австралийские знахари, как, впрочем, и многие другие шаманы и маги, не делают ничего иного, кроме восстановления. Временно даже для самих себя этого моста между небом и землей, который когда-то был доступным для всех людей. Миф о радуге, как дороге богов и мосте между небом и землей, мы встречаем и в японских традициях. И, вне всякого сомнения, он существовал также и в месопотамских религиозных представлениях. Кроме того, семь цветов радуги отождествлялись с семью небесами. Эту символику мы встречаем в Индии и Месопотамии, а также в иудаизме. На фресках из бамьяна Будда представлен сидящим на радуге о семи цветах, что означает, что он проникает через космос, точно так же, как в мифе о рождении он проникает через семь небес, делая семь больших шагов в северном направлении и достигая середины мира, наивысшей вершины Вселенной. Трон Бога окружен радугой. И этот символ прослеживается вплоть до христианского искусства Возрождения. Вавилонский зиккурат, башня, иногда представлялся семью цветами, символизирующими семь небесных регионов. Переходя с этажа на этаж, можно было достичь вершины космического мира. Подобные идеи мы встречаем в Индии и, что еще более существенно, в австралийской мифологии. Всевышний бог Камилароев, Вираджуров и Эухлаев живет в наивысшем небе, восседая на кварцевом троне. Бунджил, наивысшее существо кулинов, пребывает над тучами. Мифические герои и знахари взбираются к этим небесным существам, используя помимо других средств и радугу. Как мы помним, ленточки, используемые в бурятских посвящениях, называются радугой. Обычно они символизируют путешествие шамана на небо. Рисунки радуги, представляемые как мост на небо, есть на шаманских бубнах. Наконец, в тюркских языках радуга также имеет значение мост. У юраков-самоедов шаманский бубен называется луком. Благодаря его магическим свойствам шаман как стрела переносится на небо. Кроме того, есть основания считать, что тюрки и уйгуры считали бубен небесным мостом, радугой, по которому шаман осуществлял восхождение. Эта идея относится к сложной символике бубна и моста, из которых каждый представляет другую формулу того же экстатического опыта – восхождения на небо. Именно через музыкальную магию бубна шаман может достичь наивысшего неба. Австралийские посвящения. Как мы помним, в нескольких рассказах о посвящении австралийских знахарей, где в центре внимания находилось символичное умерщвление и воскрешение кандидата, лишь упоминалось о его вознесении на небо. Но существуют другие формы посвящения, в которых вознесение играет существенную роль. У вераджуров наставник посвящения внедряет скальные кристаллы в тело неофита, вследствие чего тот может видеть духов. Затем наставник провожает его к гробу, и в свою очередь уже умершие дают ему магические камни. Кандидат встречает также змея, который становится его тотемом, и провожает его в недра земли, где находится много других змеев. Скользя по нему, они втирают в него магические силы. После этого символического нисхождения в ад наставник готовится к введению кандидата в лагерь Байаме, наивысшего существа. Чтобы попасть туда, они взбираются по веревке, пока не встретят Вомбу, птицу Байаме. Мы проходили через облака, рассказывал неофит, а с другой стороны было небо. Мы входили через дверь, которая открывается и закрывается очень быстро, и через которую проходит знахарь. Если дверь касалась кандидата, то он терял магическое могущество и, возвратившись на землю, уже не сомневался в своей смерти. Перед нами здесь почти полная схема посвящения. Нисхождение в низшие пространства, после чего следует восхождение на небо и получение шаманских умений от Всевышнего Бога. Дорога в высшие пространства трудна и опасна. Очень важно, например, попасть наверх в мгновение ока, прежде чем закроется дверь. Этот мотив характерен для посвящения, мы его встречаем и в других регионах. В другом рассказе, также записанном хавитом, речь идет о веревке, с помощью которой кандидат с завязанными глазами поднимается на скалу, где находится та же магическая дверь, которая открывается и закрывается очень быстро. Кандидат и его наставники входят внутрь скалы, и там ему развязывают глаза. Он находится в ярко освещенном помещении, на стенах которого блестят кристаллы. Кандидат получает несколько этих кристаллов, и его учат пользоваться ими. Затем, все так же подвешенного на веревке, его переносят воздушным путем в лагерь и помещают на верхушку дерева. Эти обряды и мифы посвящения включены в намного более общие верования относительно способности знахарей достигать неба при помощи веревки, ленты, просто полета или подъема по ступенькам спиральной лестницы. Многие мифы и легенды говорят о первых людях, которые возносились на небо, взбираясь на дерево. У предков маров был обычай восхождения на небо и нисхождение с него именно по такому дереву. У вераджуров первый человек, сотворенный Всевышним существом, Байаме, мог входить на небо сначала по горной тропинке, а затем поднимаясь по ступенькам вплоть до Байаме, как это делают знахари вурунджеров и вот жабалуков и по сей день. Юинские знахари возносятся до Дарамулуна, который дает им лекарства. Миф Эухлаев рассказывает о том, как знахари достигли Байаме. Они несколько дней шли с северо-запада, пока не дошли до подножия великой горы Уби-Уби, вершины, которые терялись в облаках. Они восходили на нее по каменным ступеням в форме спиральной лестницы и под конец четвертого дня достигли вершины. Там они встретили духа-посланца Байаме. Он призвал духов-слуг, которые внесли знахари через отверстие на небо. Таким образом, знахари могут бесконечно повторять то, что первые мифические люди сделали однажды в мифические времена – подняться на небо и не зайти на землю. Поскольку способность вознесения или магического полета принципиальна для карьеры знахаря, то шаманское посвящение включает ритуал вознесения. Даже когда не упоминается непосредственно об этом ритуале, он каким-то образом присутствует неявно. Скальные кристаллы, играющие существенную роль в посвящении австралийского знахаря, отличаются небесным происхождением или, по крайней мере, имеют отношение, хотя иногда только посредственное, к небу. Байаме восседает на троне из прозрачного кристалла. У Эухлаев сам Байаме или Бой-Ерб сбрасывает на землю кусочки кристалла, несомненно, отколотые от его трона. Трон Байаме является небосводом. Кристаллы, отколотые от трона, это застывший свет. Знахари представляют Байаме как существо, во всем подобное другим знахарям, за исключением света, излучающегося из его глаз. Иными словами, они чувствуют наличие связи между состоянием сверхъестественного существа и обилием света. Байаме осуществляет также посвящение молодых знахарей, окропляя их святой и могущественной водой, которая воспринимается как жидкий кварц. Все это означает, что шаманом становится после наполнения застывшим светом, то есть кристаллами кварца. Эта операция приводит к изменению статуса кандидата. Он становится знахарем, вступая в мистическое единство с небом. Если проглотить один из кристаллов, то можно полететь на небо. Подобные верования мы встречаем у негритосов Малаки. В своей терапии Хала используют кристаллы кварца, полученные от духов воздуха, Синаи, или изготовленные им самим из магически застывшей воды, или, наконец, отколотые от кусочка, в котором Всевышнее Существо позволило упасть с неба. И вот почему эти кристаллы могут отражать то, что происходит на Земле. У шаманов, морских даяков из Саравака, Калимантан, есть световые камни, отражающие все, что происходит с душой больного, и таким образом открывающие, где она блуждает. Молодой вождь племени Ихатисахт Нутка, остров Ванкувер, встретил однажды магические кристаллы, которые шевелились и сталкивались. На несколько кристаллов он набросил свой наряд и взял 4 из них. Шаманы квакиутлов получают свое могущество через кристаллы кварца. Как мы видим, скальные кристаллы в тесной связи со змеем радугой дают способность вознесения на небо. В других регионах те же камни приносят способность летать, как, например, в американском мифе, записанном Буасом, в котором юноша, взобравшись на блестящую скалу, покрывает себя скальными кристаллами и сразу же начинает летать. Та же концепция твердого небосвода объясняет свойства метеоритов и громовых камней, упавших с неба, насыщенных магико-религиозным свойством, которое можно использовать, передавать, рассеивать. Это некоторый новый очаг уранической небесной святости на Земле. В связи с этим ураническим символизмом следует также вспомнить мотив кристальных гор или дворцов, встречающихся героям в их мифических приключениях. Этот мотив сохранился также в европейском фольклоре. Наконец, более позднее порождение того же символизма мы видим в камнях на лбу Люцифера и падших ангелов. В некоторых вариантах камни отрывались во время падения, бриллиантах в голове или в горле змей и так далее. Разумеется, здесь мы имеем дело с чрезвычайно сложными верованиями, неоднократно преобразованными и переоцененными, фундаментальная структура которых, однако, по-прежнему остается ясной. Всегда речь идет о кристалле или магическом камне, который оторвался от неба и, хотя и упал на землю, по-прежнему распространяет ураническую сакральность, то есть ясновидение, мудрость, способность угадывать, умение летать и тому подобное. Скальные кристаллы играют принципиальную роль в австралийской магии и религии, и их значение не меньшее на всем пространстве Океании и обеих Америк. Их ураническое происхождение не всегда точно зафиксировано в соответствующих верованиях, но забвение первичного смысла – распространенное явление в истории религии. Для нас существенным является указание, что знахари в Австралии и в других регионах необъяснимым образом связывают свои способности с присутствием этих кристаллов в своем теле. Это значит, что они чувствуют себя не такими, как остальные люди, в связи с ассимиляцией, в самом конкретном значении этого слова, святой субстанцией уранического происхождения. Другие формы ритуала вознесения. Для того, чтобы хорошо понять комплекс религиозных и космологических идей, лежащих в основе шаманической идеологии, следовало бы посмотреть целый ряд мифов и ритуалов вознесения. В следующих главах мы проанализируем некоторые самые важные мифы и ритуалы, но в полном объеме эта проблема не может быть здесь обсуждена, и нам придется вернуться к ней в одной из последующих работ. Пока что достаточно будет дополнить мифологию Вознесения в шаманских посвящениях несколькими новыми аспектами, не претендуя при этом на исчерпание всей темы. У жителей острова Ниас, тот, кому суждено быть жрецом-пророком, вдруг исчезает, похищенный духами. Очень вероятно, что они уносят юношу на небо. Он возвращается в деревню через 3 или 4 дня. В противном случае его начинают искать и находят обычно уже на верхушке дерева, где он разговаривает с духами. Он кажется сумасшедшим и следует принести жертвы, чтобы он вновь обрел рассудок. Это посвящение включает также ритуальный ход к могилам, к потоку и к горе. У ментовайцев будущий шаман заносится на небо небесными духами и там получает чудесное тело, подобное их телам. Обычно он заболевает и представляет себе, что восходит на небо. После этих первых симптомов осуществляется церемония посвящения наставникам. Иногда во время посвящения или непосредственно после него шаман-неофит теряет сознание, а его дух возносится на небо в челне, который несут орлы. Там он разговаривает с небесными духами и просит у них лекарства. Как мы сейчас убедимся, инициационное вознесение дает будущему шаману способность летать. Практически во всем мире шаманам и ведьмам приписывается способность летать, преодолевать в мгновение ока огромные расстояния и становиться невидимым. Трудно определить, у всех ли магов, утверждающих, что они способны переноситься в пространстве, было экстатическое переживание в период обучения, или это был только ритуал со структурой вознесения. То есть обрели ли они магическую способность летать в результате посвящения или же вследствие экстатического переживания, которое стало предвестником их шаманского призвания. Можно допустить, что по крайней мере часть из них действительно обрела эту способность в результате и посредством посвящения. Во многих сообщениях, свидетельствующих об умении шаманов и чародеев летать, не указан способ получения этой способности, но вполне вероятно, что это умалчивание объясняется несовершенством самих источников. Несмотря на это, во многих случаях шаманское призвание или посвящение непосредственно связано с вознесением. Приведем лишь несколько примеров. Великий пророк Басута обрел свое призвание вследствие экстаза, во время которого он увидел, как крыша хижины раскрывается над его головой и почувствовал, что возносится на небо. Там он встретил множество духов. Многочисленные подобные примеры зафиксированы в Африке. У нубов, у будущего шамана, возникает впечатление, что дух схватил его за голову и потащил вверх, или что дух входит в его голову. Большинство этих духов являются небесными, и следует предположить, что одержимость проявляется в трансе, характер которого связан именно с вознесением. В Южной Америке инициационные путешествия на небо или на очень высокие горы играют принципиальную роль. Например, у арауканов после болезни, определяющей карьеру мачи, наступает экстатический кризис, во время которого будущая шаманка возносится на небо и встречает самого бога. Во время этого пребывания на небе небесные существа показывают ей лекарства, необходимые для исцеления. Шаманская церемония индейцев Манаси включает нисхождение бога в дом, в котором должно произойти вознесение. Бог уносит шамана с собой на небо. Его вылет сопровождался сотрясениями, от которых вздрагивали стены святилища. Через несколько минут божество опускало шамана на землю, или же он падал в святилище головой вниз. Приведем, наконец, пример североамериканского инициационного вознесения. Некий знахарь Виннибагов почувствовал, что он убит и после многих перипетий вознесен на небо. Там он разговаривает со Всевышним Существом. Небесные духи подвергают его испытанию. В ходе испытания он убивает медведя, которого, как считалось, невозможно даже ранить, и воскрешает, дунув на него. Наконец, он нисходит на землю и рождается второй раз. Основатель религии танцующих привидений и все главные пророки этого мистического движения имели экстатическое переживание, предрешившее карьеру каждого из них. Основатель, например, взошел в трансе на гору, встретил прекрасную женщину, одетую в белое, которая сказала ему, что на вершине находится мастер жизни. По совету женщины он оставил свою одежду, нырнул в реку и в ритуальной наготе предстал перед мастером жизни, который дал ему различного рода распоряжения: не терпеть больше бледнолицых на своей территории, бороться против пьянства, отвергать войну и полигамию и так далее. А затем дал ему молитву, чтобы он сообщил ее людям. Вавворка, наиболее достойный внимания пророк Ghost Dun Religion, имел откровение в возрасте 18 лет. Он заснул средь бела дня и чувствовал, что его занесли в потусторонний мир. Он увидел Бога и умерших. Все они были счастливыми и вечно молодыми. Бог дал ему послание к людям, призывая их к честности, трудолюбию, милосердию и так далее. Другой пророк, Джон Слоким из Puget Sound, умер и видел, как его душа оставляла тело. Я видел ослепительный свет, большой свет. Я смотрел и увидел, что у моего тела уже не было души, оно было мертвое. Моя душа оставила тело и вознеслась на место Божьего суда. Я видел великий свет в моей душе, свет, исходящий из этой доброй страны. Эти первые экстатические переживания будут служить образцом для всех адептов Ghost Dance Religion. Эти последние, в свою очередь, после долгих танцев и пения, также впадают в транс, и тогда они посещают потусторонний мир и встречают там души умерших ангелов, а иногда даже Бога. Первое откровение основателей и пророков становится таким образом моделью для всех последующих преображений и экстазов. Специфические восхождения совершаются также в хорошо организованном тайном обществе Майтвайвин – Аджибвеев. Как типичный пример можно привести видение молодой девушки, которая, услышав зовущий ее голос, пошла за ним, поднимаясь по узкой тропинке, и дошла, наконец, до неба. Там она встретила небесного бога, который дал ей послание для людей. Целью общества Майдвайвин является восстановление между небом и землей дороги, которая была проложена при сотворении. Вот почему члены этого тайного общества предпринимают экстатическое путешествие на небо. Этим они определенным образом пытаются бороться с нынешним упадком Вселенной и человечества, возвращая изначальную ситуацию, когда связь с небом была доступна всем людям. Хотя речь здесь не идет о собственном шаманизме, поскольку Ghost Dance Religion и Майдвайвин являются тайными обществами, в которые можно вступить лишь после некоторых испытаний или показав определенную предрасположенность к экстазу, мы встречаем в этих североамериканских религиозных движениях много черт, характерных для шаманизма. Техники экстаза, мистические путешествия на небо, нисхождение в ад, разговор с Богом, полубожественными существами и душами умерших и тому подобное. Как видим, вознесение на небо играет принципиальную роль в шаманских посвящениях. Обряды влезания на дерево или столб, мифы о вознесении, магическом полете, экстатический опыт левитации, полета, мистических путешествий на небо и тому подобное – все эти элементы выполняют решающую функцию в шаманских призваниях и посвящениях. Иногда этот набор практик и религиозных идей кажется связанным с мифом о древней эпохе, когда связь между небом и землей была намного легче. С этой точки зрения шаманское переживание равнозначно возвращению этих первичных мифических времен, а шаман представляется как привилегированное существо, которое обретает для себя счастливое состояние человечества из мифических времен. Большинство мифов, некоторые из них мы приведем в следующих главах, иллюстрируют это райское состояние счастливого времени оного, которое шаманы иногда достигают в своих экстазах.